Глава 9. На глаза наворачивались слезы от унизительной ситуации, от беспомощности, от злости на всю эту дурацкую ситуацию. Наплевать, можно и не прятаться, дождь все скроет. Черт, у меня даже зонта с собой не было. И тут я оглядела редких бегущих прохожих. Зонта не было не только у меня. Слезы прекратились сами собой. Да, не помню точную дату, но это, скорее всего, значит, что парасолька, зонтик от солнца, до сих пор используется только как защита от палящих лучей, хотя, помнится, именно в это время кто-то придумал использовать зонты от дождя. И этим кем-то могу быть я. Несколько успокоенная мыслями о том, что знание всегда со мной и я обязательно что-нибудь придумаю, еще раз осмотрелась в поисках приличной лавки. Ну не мокнуть же под дождем на радость всем врагам. Квартал был богатый. И до ближайших лавочек, пожалуй, я успею окончательно промокнуть. Тут я приметила один из прелестных трехэтажных особнячков, что не имели большого сада, зато имели прямо у ворот домик привратника. Над воротами особнячка велась вывеска, украшенная жестяными виньетками «Частный пансион благородных девиц мадам де Жарнак». Рядом с ажурными кованными воротами в толстой каменной стене была глубокая пустая ниша. Вот там решила переждать пик ливня. Дождь усиливался, и мне казалось, что скоро хлынет по-настоящему. Простояло это мне слишком долго. К воротам подъехала груженная чем-то телега. Груз был тщательно прикрыт от дождя огромным покрывалом из плотной ткани, а сверху еще разномастными кусками кожи. Из домика привратника выскочили двое. Мужчина с совершенно седой головой, в темно-зеленой ливрее и кожаной неуклюжей накидке с неудобным капюшоном, и пожилая женщина, придерживающая над собой кожаный плащ как защиту от дождя. Ворота отворили, они заметили меня в нише и о чем-то перемолвились. Мужчина пошел вслед за телегой, а женщина, закрыв уже одну створку, заколебалась и, наконец, обратилась ко мне. «Мамзель, может быть, зайдете переждать дождь к нам?» Предложение я приняла быстро и с благодарностью. Изображать украшение в нише было не слишком приятно и довольно зябко. Женщина слегка потеснилась под плащом, отдав мне половину и придерживая его с двух сторон, мы добежали до домика. Внутри было прелесть, как хорошо. Пылал камин, тепло и чуть сумрачно. У камина расположились два низких удобных креслица с кучей подушек каждая. Между ними что-то вроде кофейного столика или высокого табурета на трех ножках. В одном из кресел лежит незаконченный полосатый чулок на спицах и пара клубков. «Присаживайтесь, мамзель. Я сейчас для вас сделаю горячий отвар. Меня, кстати, зовут Барбара». «Мадмуазель Мадлен де Вивьер», — представилась я. О том, что я по совместительству являюсь баронессой, благоразумно умолчала, дабы не смущать хозяйку. В документах, которые мне переслал нотариус, вычитала, что я баронесса, как и сестрица Бернадет, но фамилии у нас разные. Очевидно, Бернадет де Готье была племянницей тетки по мужу, а я по младшей сестре. Сложно сказать, почему баронесса так не взлюбила мою мать, а потом и меня, но уже то, что мы с Бернадет не родные сестры, меня радовало. Пока мадам Барбара хлопотала, подвешивая на большой крюк над огнем в камине черный от копоти котелок, я с любопытством оглядывала убранство. Домик был чуть меньше моего и не делился пополам на крошечные комнатки, а представлял собой единое пространство, теплое и уютное, с двумя небольшими окошечками и белоснежными занавесочками на них. Большой кухонный стол у стены, добросовестно выскобленный и довольно чистый, несколько открытых полок с посудой, три сундука разного размера и высокая кровать с подушками. Это и есть вся мебель, которая поместилась у них. Ну, не считая двух кресел, в одном из которых я сидела, и пары табуреток под столом. А хозяйка все это время болтала, не закрывая рот. «А я смотрю, попали вы в непогоду, мамзель де Вивьер, и так жалко стало. Думаю, приглашу согреться, а вы и не разгневаетесь». «Нет, мадам Барбара, не разгневаюсь, я благодарна». «Вот я Гильберту и говорю, надо пригласить бедняжку согреться». А он заворчал, мол, без тебя разберутся. «А как же без меня, если непогода застала?» «А Гильберт скоро вернется и обрадуется, что вы не отказали. Он так-то очень хороший муж, и место у него хорошее. А я сама-то не из Парижа, а как вышла замуж, так сюда и переехала. Ну и ничего, прижилась». А сейчас бумагу разгрузит и краски, и все, что мадам Жарнак заказывает, он и придет. И, может быть, вы, мамзель, не побрезгуете? Вот у меня есть хлеб, и мы его всегда жарим, и потом с сыром. Как думаете? Я буду очень благодарна, мадам Барбара. Во всем этом монологе мадам я зацепилась за одно только слово — краски. «Мадам Барбара, скажите, а что за краски привезли для пансиона?» «Ой, мамзель де Вивьер, я не очень-то понимаю в этом. Вроде как гуашь какой-то. Может быть, гуашь?» «Так и есть, мамзель де Вивьер, так и есть. Вот Гельберт придет, у него и спросите. А такая телега каждый месяц приезжает из лавки. Барышни рисовать учатся и писать в пансионе. А еще поют там и танцуют». Травяная смесь закипала и распространяла довольно приятный аромат. Я принюхалась. Кроме шиповника, похоже, еще и ягоды черной смородины. Удивительно яркое сочетание. Но болтушка-хозяйка, похоже, была слишком любопытна и не собиралась оставлять меня в покое. «И какими это путями, мамзель, вас занесло сюда без кучера и горничной? Больно вы молоденькая, одна-то ходить». «Я искала место службы, мадам Барбара. Чтицей или, например, гувернанткой. Но, увы». «Не взяли?» «Нет». «Ах, бедняжка. Родители у вас, стало быть, не слишком богаты». «Я сирота, мадам Барбара». «Ой, бедная деточка. Вам бы, мамзель де Вивьер, замуж пойти. Милое дело. Хотя, конечно, ежели вы бесприданница». «Я бесприданница, но я многое умею и получила приличное образование». «Ой, что толку женщине с того образования? Тяжкая у вас, бедняжки, доля». В это время распахнулась дверь, и сквозь ливень в дом шагнул совершенно промокший муж хозяйки. Она, всплеснув руками, кинулась сейчас же вытирать его голову большим сероватым куском ткани, стащила с него тяжелую кожаную накидку, с которой уже натекло на каменные плиты пола, повесила на деревянные плечики отсыревшую ливрею и помогла надеть суконную домашнюю куртку, теплую и сухую. Месье Готье Дюпон фыркал, как тюлень, во время этих процедур, а мадам Барбара, не уставая, трещала, одновременно знакомя нас и рассказывая о моей тяжкой доле. Немного времени спустя мы пили душистый чай и заедали его обжаренным в масле хлебом и щедрыми ломтями сыра. И это было необыкновенно вкусно. Вскоре закончился дождь, и даже выглянуло солнце. Пора было прощаться, и я, чуть поколебавшись, вытащила из кошелька две монеты по 5 су, каждая из которых равнялась 12 динье, и протянула любезной хозяйке. Это, пожалуй, по местным меркам было многовато за чашку чая и бутерброды, но мне хотелось ее порадовать. «Вы бы, мамзель де Вивьер, сходили бы на улицу Сент-Оноре. Слышали, там открыли огромный магазин для дам. Возможно, хозяйка и примет вас на работу. Вы же умеете писать. А клиентки там только очень знатные дамы, мамзель де Вивьер. Так что и вам не зазорно будет принцесс да герцогинь обслуживать». «Благодарю за добрый совет, месье Дюпон. А вы не могли бы подсказать, где ваша хозяйка закупает краски для своих учениц?» «На улице Железного Лома, мамзель де Вивьер». У меня часто-часто забилось сердце. Как, ну как я могла забыть? Сейчас же 1770 год. Разумеется, фантастическая искусница Роза Бертен только что открыла самый первый в Париже огромный магазин модной одежды. Роза Бертен — реально существовавший исторический персонаж, министр моды при дворе Марии Антуанетты. Боже, да я столько изучала ее жизнь и ее модели. Позднее Розу даже станут называть министром моды. Она через 2 года будет одевать жену дофина Марию Антуанетту, а через 2 года — уже королеву Франции. Да, потом, в 1792-м, Марию Антуанетту свергнут, Роза уедет из Франции навсегда, и это будут ужасные времена, где гильотина начнет собирать свою кровавую жатву. До сих пор, несмотря на грубую реальность мира, я все еще не могла осознать, что живу в другом времени, что все исторические персонажи, о которых я столько читала, сейчас молодые и полные сил люди, а не удивительные и таинственные призраки прошлого. Первое, что я сделала, выбравшись на улицу, отправилась на ту самую улицу Железного Лома. Оказалась она очень далеко от дорогих кварталов, и добрела я туда уже немного жалея, что так поторопилась, только к вечеру. Зато лавка с красками меня весьма порадовала. Правда, и денег мне пришлось выложить прилично. Недалеко нашла я небольшую лавочку, где торговали книгами, старыми и новыми, перьями и чернилами, бумагой и прочей мелочевкой. Не жалея денег, купила все, что мне понадобилось. Уже опускались легкие сумерки, когда я в нарушении всех правил приличия остановила кабриолет и велела отвезти меня домой. Ноги гудели, и даже сумма в 15 су уже не казалась мне такой огромной. Хотя, безусловно, несколько нахальный возчик правильно определил мою усталость и неспособность торговаться. До дома меня везли больше часа. Пришлось отдать еще и сверху мелкую монету на чай. Сейчас ужинать и спать. Завтра я обязательно займусь тем, что мне и нужно было делать с самого начала. Рисунками для вышивок, рисунками моделей платьев, рисунками причесок. Думаю, мадам Бертен вполне способна будет оценить то, что я ей предложу.